Глава 34. Первое правило охотника. До появления существ на Мэроу матерь и отец могли управлять стихиями, говорить с животными и возрождать иссохшую природу, поворачивать реки вспять и проходить сквозь огонь. И они отдали все это в жертву, чтобы породить неблагодарных созданий. Они отдали своим детям практически все и были вынуждены оградить себя от Мэроу. Матерь ушла в огонь, отец – в воду. И было так до определенного дня. Книга отца и матери, глава 2, Новый Завет. Вокруг мира матери ходит много легенд и сказаний. Большая часть все же верит, что именно туда уходят души умерших, и мать решает, достойна ли душа усопшего спасения. Но мы, те, кто были нежданными гостями ликанов, знаем, что мир огня – это всего лишь дом, куда матерь вознамерилась вернуться. Также нам известно, что если мне не удастся убить ее, то наш мир, тот, что был придуман и сотворен по приходе двух прародителей, падет. Падение Мэроу неизбежно, но в наших силах предотвратить его полнейший развал. Жертв не избежать. К сожалению. Мэроу – это место, где живут сотни тысяч различных существ, и они даже не подозревают, что именно эта алая луна может стать для них последней. Существа продолжают жить, как ни в чем не бывало. Кто-то готовит еду у очага, кто-то запрягает лошадей, другие отправляются на работу, угодную своему ремеслу. Маги продолжают колдовать, большинство воинов, равков ищут меня и Аргоса. Матери укладывают детей спать, отцы промышляют ремеслом, чтобы на утро после алой луны их детям было что поесть. Знать готовится к празднеству в ночь без магии. Думаю, леди Анастасия уже начала выбирать платье для столь значимой ночи. Крестьяне тоже будут праздновать, но более скупо и нищенски, нежели знать. У всех есть жизнь и дела, которые они совершают день изо дня, и редко кто задумывается, а что, если завтра не будет? Что, если сегодня? Именно сегодня последний день, когда я могу сказать близким о том, как их люблю, или совершить поступок, который боялся сделать уже долгое время. Каждое мгновение может стать фатальным, но мы не думаем об этом. Позволяем себе бросать острые, обидные слова, а ведь для кого-то они могут быть последними. О таких вещах мало кто задумывается, к сожалению, рутина убивает в нас благодушность и добросердечие. Из-за ритма и скорости жизни мы забываем о действительно важном. Я это знаю, как никто другой. Я – самая эгоистичная и злобная охотница на Мэроу, почувствовала это на себе уже дважды. Последние пару часов я постоянно думаю о матери, представляю, как она расхаживает по своим покоям и в ожидании заламывает пальцы на руках. Ее точеный профиль напряжен и суров. Она слишком долго томилась в ожидании, она натравила на меня всех и вся, как и король равков. Алая луна уже не за горами, осталось слишком мало времени. Но я уверена, что матерь и король равков оба надеются поймать меня еще до времени, когда магия перестанет работать. В кои-то веки я стала знаменитой. Настолько, что мое существование не дает спокойно спать двум правителям огромных стран. Оба жаждут моей смерти, и она случится. Но не раньше, чем я того захочу. Дверь хибары Нефил открывается все с тем же протяжным жалобным стоном, что и раньше. Не оборачиваюсь, смотрю в пространство перед собой. Я так часто видела эти пейзажи, но не позволяла себе сидеть на крыльце ночами. Я, как и все, опасалась суртуров. Два тяжелых, но тихих шага за моей спиной. Я знаю, что это Бастиан. Он подходит ко мне почти вплотную и говорит. Нет гарантии, что он придет. Мы уже обсудили мой план, как попасть в замок Анриетты. Ведь теперь план Бастиана для нас недоступен. К Король предатель, и мощь его воинов нам больше не поможет. Всем придется поверить мне и моим догадкам. Ромен предлагал дождаться следующей алой луны, но все мы понимаем, что мое сердце перестанет биться задолго до ее восхода. Завтра. Это единственный вариант. Придет, уверенно говорю я. Он придет. Я могу найти его еще до рассвета, предлагает Бастиан. Встаю и поворачиваюсь к нему. В свете луны его глаза переливаются еще сильнее. «Предлагаешь снова оставить меня нянчиться с Гвианой, Мелантой и Аргосом?» – спрашиваю его я. Внутри разливается страх. Я страшусь того, что Бастиан уйдет и снова пропадет на неопределенное время. А ведь алая луна уже завтра. Да и что греха таить? Мне куда спокойнее, когда принц рядом. Я этому рад. Не читай мои мысли. Это искушение, которому я не могу противиться. Кое-что изменилось. Я сейчас говорю не о том, что мое отношение к Бастиану изменилось до неузнаваемости. Вовсе нет. Как только я увидела его у крыльца Хибары Нефил, то почувствовала и поняла причину, почему Равкам нельзя питаться от первоисточника. Нечто невесомое, но безумно тяжелое, сладкое и горькое одновременно пробежало по венам и остановилось в самом сердце. Это не описать словами. Возможно, я просто не знаю нужных изречений. Но могу сказать одно. Между нами появилось сильное и неподдельное притяжение. Такого я в своей не столь долгой жизни не испытывала никогда. Словно Бастиан, а не кто-то другой стал тем, ради кого я спасаю этот проклятый Мэроу. «Будь более сдержанной», — говорит Бастиан и протягивает ко мне руку. Принц убирает выбившуюся светлую прядь волос за ухо. «Еще пара таких мыслей, и я тебя никуда не отпущу». Улыбаюсь, но улыбка тут же сходит с лица. Краем глаза замечаю, как со стороны Ваала едет одинокий всадник. Сглатываю горечь мелкой неуверенности, отстраняюсь от Бастиана и начинаю спускаться со ступенек. Принц моей тенью идет прямо за спиной, и это придает уверенности моей идее. Всадник останавливается и, спешившись, скидывает с головы капюшон. Темные волосы и практически черные глаза. На правой щеке метка охотника, и она даже больше, чем была у Эмита. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга, но молчим. Он пришел за мной. Именно этого всадника показывал мне ворон. Я узнала его могучего коня и простенький плащ, который не служит украшением, но отлично помогает в непогоду. «Эванжелина?» – спрашивает хриплый мужской голос. «Она самая!» – как можно уверенней говорю я. Охотник смотрит на Бастиана, слегка склоняет голову в поклоне и произносит: «Принц?» Бастиан тоже приветствует охотника, но так как Равк не произносит имени охотника, я понимаю, лично они не знакомы. Напряжение возрастает, и я ощущаю его каждой крупицей своего смертного тела. «Боюсь, что ты должна пойти со мной», — говорит охотник, напряженно переводя взгляд с меня на Бастиана и обратно. Охотник настороже, как и мы. В любое мгновение разговор может перерасти в кровавую битву. «К королеве змей?» — уточняю я. «Да», подтверждает охотник, глядя нам за спину, спрашивает: «Где мальчик?» Вот сейчас и начинается опасная игра, которую могу сравнить лишь со смертельным танцем на лезвии ножа. «Внутри хибары», честно отвечаю я. Охотник начинает доставать меч, но я прерываю его взмахом руки. «В этом нет нужды», говорю я. «Я и Аргос пойдем с тобой добровольно». Гость, которого я ждала, выгибает бровь дугой. «Он не верит», — шепчет за моей спиной Бастиан. не удивлена. «Ты должен выслушать меня, прошу я охотника». Он какое-то время молчит. Мужчина раздумывает, но недолго. Полностью убирает меч в ножны и говорит: «Я никогда не нарушаю правил охотников». На это я и надеялась. С плеч валится камень размером с гору ликанов. От охотника зависит, как мы попадем в замок. Да и сражаться с ним у меня нет никакого желания. Киваю охотнику и поворачиваюсь к Бастиану. Мы уже договорились, что если охотник все же придет, то разговаривать с ним буду только я. Принц сжимает губы в тонкую линию, но держит свое слово. «Я буду рядом», — говорит он. «Не сомневаюсь». Разворачиваюсь и иду за избушку Нефил. Смотря на ее могилу, сажусь на землю, киваю охотнику, и он делает то же самое. «Все началось с нее», — говорю я, кивая на могилу. «Нефил была для меня всем, и чтобы спасти подругу, я дала слово королеве змей. Тогда я не подозревала, к чему это самое слово меня приведет. Рассказываю охотнику всю правду. Говорю об Аргосе и его появлении на этот свет, об Эмити и о том, что с ним случилось, о путешествии к ликанам, о древнейшей, о том, что она предрекла гибель Мэроу, но мы можем это исправить, если охотник поможет нам. Я говорю и говорю, а тот, кто пришел за моей головой, не перебивает. Охотник внимательно слушает. Иногда я вижу в его глазах неверие. Да я бы и сама не поверила даже в половину того, что ведаю ему. Выслушав меня, охотник протягивает мне правую руку и говорит: «Мое имя Рэндалл». Принимаю его ладонь и крепко сжимаю. «Эва», представляюсь я. «Королева змей и есть матерь всего сущего?» – спрашивает он. «Да». «А мальчишка, которого она ищет, ее ребенок, и он был зачат с помощью высшей магии?» «Да». «Уму непостижимо». «Я понимаю, что ты мне не веришь». «Я верю». Удивленно смотрю на него, и он говорит: «Кроме королевы змей, тебя ищет еще и король Равков. Знала об этом?» «Да». «Если послушать тебя, то тогда все становится понятно. Короли никогда не связывались с нами в отрицательном ключе. Много сотен алых лун они прибегали к нашей помощи, а мы всегда что-то брали у них взамен. Я был удивлен, что им нужна твоя голова. Особенно король Равков желает видеть тебя мертвой. А вот Анриетта, напротив, жаждет пригласить тебя на праздник Алой Луны. Не понимаю, для чего я нужна ей живой, но...» «Не обязательно живой», — говорит охотник. «Она велела убить тебя, если ты воспротивишься ее приглашению». Ну вот теперь все стало на свои места. Она хочет убить меня сама, но в случае моего отказа от приглашения ей плевать, кто меня убьет. «Покажи клинок», — просит охотник. Пару мгновений смотрю на Рэндалла и достаю магическое оружие из сапога. Я чувствую его силу, как и все, в ком есть хоть капля магической крови. Рэндалл переводит взгляд с клинка на меня и уверенно говорит: «Я помогу тебе. Охотники испокон веков помогали жителям Мэроу. Нас редко где признают как равных, в основном читают молитвы и отплевываются. Но мы-то знаем, что наше предназначение в этом мире куда важнее, чем истребить суртуров и найти пропавшую лошадь». Эммет тоже в это верил. Какое-то время молчим. Неожиданно охотник говорит: «Я наслышан о тебе не только от королевы змей, но и от Лилии». «От Лилии?» – удивляюсь я. «Да. Я был в ее краях, когда за мной прибыл белый ворон королевы с просьбой приехать ко двору. Я уже на тот момент знал, кто ты и где в итоге окажешься». «Как ты понял, что я буду в Хибаре?» «Местные болтают слишком много. Я уже был в доме, взял две вещи. Одна привела меня к этой самой могиле. Вторая к тебе». «Умно. Что я должен сделать?» Протяжно выдыхаю, убираю клинок на место и рассказываю мой план. Ты приведешь меня и Аргаса в замок еще до восхода Алой Луны. Нам нужно время, когда магия еще будет осязаема. Таким образом, один из моих магов, Ромен, сокроет клинок с помощью своих чар. Его никто не увидит и не узнает, что ты провел охотницу в замок королевы змей при оружии. Она начнет приготовление к обряду. Она может убить тебя еще до восхода Алой Луны. Может. Но я надеюсь, что она захочет показать мне, что станет с Мэроу. Я искренне надеюсь, что матерь себелюбива и воспользуется моментом рассказать о том, кто она есть на самом деле. А если нет? Тогда я сбегу, но самое главное в том, что я уже буду находиться в стенах замка. Охотник кивает, и я продолжаю. Таким образом, мы с Аргасом войдем через главные ворота. Ромен будет находиться недалеко от нас. Он своей магией сокроет кинжал. Мы уже пробовали, и это получилось. Кроме меня, оружие никто не видел. Кажется, что кинжал понимает, когда чужая магия хочет причинить мне вред или же наоборот принести пользу. Когда мы будем проходить охрану, в это время Бастиан, Колум, Миланта, Ромен и Гвиана проберутся на территорию замка в виде сельских жителей. Они будут отплясывать на ярмарке и не привлекать к себе внимания. Позже Бастиан, Ромен и Колум уйдут с праздника, а дамы останутся там. И что дальше? Дальше мы будем выжидать момента обряда. Когда матерь откроет врата и войдет в мир огня, мы отправимся за ней. «Я пойду с вами», — говорит охотник. Утвердительно киваю ему, и мы возвращаемся в Хибару Нефил. Я представляю Рэндала своим друзьям, и мы еще раз обговариваем план. Ара спит на тюфике, который занимала Нефил. Подхожу к мальчишке и укрываю его старым рваным одеялом. Скоро все закончится.